как шпион в стане врага, я приступила к дешифровке. Итак, 56,5 грамм куриной грудки содержит 1 единицу белка. Ага. На день мне полагается не больше 6 таких единиц, значит, в итоге получаем... Черт! 3 квадратных литра чернил, вот что мы получаем. И кто только выдумал всю эту муть? Мудреная бухгалтерия. Мой домашний крест грозным призраком замаячила перед внутренним взором. Вспомнился муж и его презрительное замечание. И окончательно скисла. Неужели он все-таки прав? Узнав о моих планах податься сюда, Фрэнклин холодно обронил, мол, на кой черт мне это сдалось? Немного силы воли, и от лишнего веса следа не останется, а главное, тратиться не придется. Густая волна тяжелых вечерних духов накрыла меня с головой и вернула к действительности. По моему ряду, чудом втиснувшись в узкий проход, перемещалась немыслимая масса набивных огурцов. Ткань величественно колыхалась под бренчание бесчисленных браслетов. На меня надвигалась женщина-гора, отставшая на дальних подступах к залу. Теперь при нормальном освещении я могла рассмотреть ее лицо. Полное, гладкое, ни намека на скулы. И все же оно выдерживало испытание ярким светом на все 10 баллов. Нежная прозрачная кожа, живой проницательный взгляд ярко-голубых глаз, потрясающие ресницы и все это в обрамлении буйной черной гривы. Незнакомка держалась естественно, с достоинством, с полным сознанием собственной красоты. Так и хотелось дернуть ее за рукав или полюбопытствовать, сколько еще красавиц она прячет под своей необъятной хламидой. Вроде не мое это дело, но я вдруг обрадовалась. Здесь ее тело сделают прекрасным, под стать лицу. Она осторожно опустилась на соседнее место и поначалу долго скрипела сиденьем, очевидно, устраиваясь поудобнее. Потом занялась своей огромной матерчатой сумкой. То пыталась подсунуть ее под локоть, то шлепала на пол и тут же тяжело нагибалась за ней, пристраивала на коленях. А однажды даже умудрилась потерять ее в складках собственного одеяния. Время от времени это удивительное создание принималось рыться в недрах сумки, поочередно выуживая оттуда ручку, дезодорант, крохотную записную книжку и прочее барахло. Затем многострадальная торба снова возвращалась на пол, и хозяйка энергично пинала ее ногой, загоняя под стул. В конце концов она повесила сумку на спинку чужого стула и утомленно задышала, любуясь результатом. И все это под брецание украшений и в растревоженном облаке удушливо-сладкого аромата. Я сидела ни жива, ни мертва. Неожиданно она обернулась ко мне, я обнаружила на моей физиономии вполне естественное изумление. Глаза вытаращены, челюсть отвисла, но лицо ее, тем не менее, озарилось мягкой, всепонимающей улыбкой. С моей комплекцией я не так-то просто могу угнездиться. Будем знакомы, я Кэтлин. Барбара. Впервые угодили в этот гадюшник. Я растерялась. Неужели так заметно, что я новичок? Кэтлин кивнула на брошюру первой недели диеты, которую я нервно теребила в руках. Полное дерьмо. Ни за что не поверю, что хоть одна распоследняя идиотка читала это по доброй воле. Я решила поддержать беседу с бывалым человеком. Судя по ее осведомленности, она варится здесь не первую неделю. 3 месяца, нехотя подтвердила Кэтлин, сразу погрустнев. И как успехи? Не стоило задавать этот вопрос. Кэтлин неопределенно дернула головой и поспешно отвела взгляд в сторону. Да уж, так-то у меня не больше, чем у разыгравшегося щенка. Едва перекинулись парой слов, а уже лезу поковыряться в наболевшем. «Доброе утро!» Поставленный голос председательницы перекрыл гудение голосов в большом зале. Мы ответили нестройным хором, как первоклассницы. «Все вы сегодня просто неотразимы!» — обрадовала она собравшихся и, поощрительно улыбнувшись, раскрыла видавшие виды блокнот. Листы были сплошь оклеены журнальными вырезками, картинками, еще какими-то бумажками, как мне показалось, рецептами. Долистав до нужной страницы, она предъявила нам фотографию необъятной толстухи во весь разворот. Пока я рассматривала бесформенные бока и слоновьи ноги модели, хозяйка снимка непринужденно заметила. «Кстати, информация для новеньких. Это я, собственной персоной, 20 кило тому назад». Зал дружно грянул аплодисментами. Героиня встала и с довольной улыбкой неспешно повертелась, демонстрируя себя со всех сторон. Контраст с фотографией был разительный. Меня невольно начала захватывать стихия всеобщего энтузиазма. Вот такой, милые дамы, я проходила 9 лет, 9 месяцев и 20 дней. Наша программа действительно помогает. Я живое тому подтверждение. Мы снова взорвались овациями. Едва не отбив ладони, я схватилась за блокнот. Наша руководительница начала разъяснять суть методики. Нужно записать все в подробностях, не пропустить бы самое важное. Перспективы открывались просто радужные. На носу лето. Идеальная пора для желающих похудеть. Плавание великолепно подтягивает фигуру. Опять же, именно летом так хочется быть стройной. Тучные в жару прям-таки обливаются потом, да и в бикини выглядят, мягко говоря, неважно. Торопливо перелистывая очередную убористо исписанную страничку, я мельком взглянул на свою соседку. Кэтрин обмякла в кресле. Голова подозрительно склонилась к плечу, блокнот лежит на коленях, ручка вот-вот выскользнет из расслабленных пальцев. Но любоваться на все это было некогда. Ораторша буквально забрасывала нас всевозможными идеями, испытанными способами перебить голод и полезными советами. Никогда я не чувствовала себя столь окрыленной. Разве только в тот упоительный день, когда бабушка вела меня за руку первый раз в первый класс. Сейчас меня переполняли тот же энтузиазм и то же страстное желание учиться новому. Пускай это первая диета в моей жизни, я справлюсь. Я действительно созрела для самого серьезного голодания. Черт возьми, ведь все так просто и очевидно. И чего я так убиваюсь из-за пары несчастных килограммов? Излив на нас водопад информации, руководительница энергично хлопнула в ладоши, знак к началу нового урока. Когда зал угомонился, она с радостью провозгласила: «А теперь, дорогие мои, разбейтесь на пары, кто с кем сидит, и обсудите, каким видом спорта хотели бы...» «Нет, непременно будете заниматься». Я тотчас обернулась к Кэтлин, намереваясь начать разговор, но, уронив голову, отчего лицо занавесилось волосами, она спала глубоким мирным сном безгрешного ребенка. Могучая грудь мерно вздымалась и опускалась, как вольная океанская волна. Оглядев остальных одноклассниц, я приуныла. Все уже шептались попарно, одна я томилась в одиночестве. Что ж, придется, как ни жаль, вырвать Кэтлин из сновидений. А ведь как сладко посапывает. Ангел, да и только. Впрочем, вряд ли она будет в претензии. Не надеется же похудеть во сне. Однако хватать едва знакомую женщину и трясти, что есть силы, было как-то неловко. Я встала и довольно бесцеремонно продралась мимо Сони к столу нашей наставницы, якобы за тем, чтобы разжиться фирменной ручкой с логотипом заслона. На обратном пути обнаружила, что Кэтлин проснулась и хлопала ресницами, бессмысленно тараща глаза. До нее с явным трудом доходило, где она, собственно говоря, находится. Теперь я уже осторожно пробралась на свое место и обратилась к страдалице. «Так чем займемся?» Кэтлин оживилась, глаза загорелись. «А ты чем хотела бы?» «Вообще-то я предпочитаю ходьбу. Вернее, предпочитала пока...» «Где ты, Сара Джейн?» «Пока у меня была спутница». «Может, лучше аэробика?» — предложила Кэтлин. «Тоска. А бег трусцой?» «Что ты, это же вредно для суставов». «Как насчет плавания?» «Уже пробовала. Вообще-то ничего, почти приятно, вот только залезать в воду — жуткая минута. Прыгаю с бортика, и над моим нежным теплым телом смыкается мерзкая, мокрая, холодная вода. Бррр!» Содрогаюсь при одном воспоминании. «Могу подсказать бассейн, где вода всегда теплее 26 градусов». Вкратчиво промурлыкала эта иезуитка. Я как раз туда и ходила. Мы рассмеялись. Сколько можно прикидываться серьезными? Теперь настал черед Кэтлин исповедаться. Что касается спорта, тут я сама беспристрастность. Все виды ненавижу одинаково. И ее красноречие иссякло. Понурясь, Кэтлин щелкала шариковой ручкой, шуршала страницами блокнота и, наконец, взорвалась. Проклятие! О чем вообще разговор? Ну какой к чертовой матери спорт? Назови мне хотя бы одно единственное терпимое упражнение — ведь это всегда или пытка, или занудство, или бессмысленная трата времени, а то и денег. А секс? Вот это да. Я обезоружила ее. Кэтлин вздернула брови, обдумывая нестандартную идею, и уголки ее рта поползли кверху в заинтересованной улыбке. А что, неплохо. Скажем, полчаса без передышки, самое меньшее. 3 раза в неделю. Как тебе? Господи, бедный Фрэнклин. Последнее время он столько вкалывает. Где уж ему наскрести целых полчаса? Разве только научится одновременно ублажать жену и крутить педали велотренажера. Нас уже поторапливали. Еще 2 минуты на обсуждение в парах, потом общая беседа. Ну же, Кэтлин, решай. Выбери наименьшее зло. Ага, между петлей и веревкой. Пока она мучительно напрягала мозги, хмурясь и покусывая губы, я из-под тишка рассматривала ее. Надо же, как хороша, дух захватывает. Сара Джейн тоже была красива, от макушки до шеи. Просто в голове не укладывается. Как можно так себя запустить? Эх, будь у меня такое лицо, на все готово, лишь бы тело не уступало лицу. Сара Джейн тоже становилась безвольной тряпкой, едва примечала что-нибудь съедобное. Виду я не подавала, но порой меня это невероятно сердило. В конце концов, она ведь курила, дымила, как паровоз. Кэтлин недовольно поерзала в кресле и со вздохом пробурчала. И рада бы соригинальничать, да не выходит. Ладно, ходьба так ходьба. Надеюсь, не помру от переутомления. Среди толстух в дальнем конце зала вдруг пробежал смешок. Одна задорно выкрикнула: «Представляете, что мы выяснили? Оказывается, каждая чуть не ежедневно давала себе зарок записаться в группу коррекции веса и оставалась валяться на диване». Кэтлин обрадованно хмыкнула: «Надо же, не одна я такая вялая колода». «Да, но как сделать первый шаг?» — отозвалась какая-то трезвомыслящая особа. «Как оторваться от коробки конфет и любимого кресла?» Рабыню своих привычек поддержала не меньше половины аудитории. В зале стремительно сгущалась атмосфера апатичной покорности судьбе. Напрасно руководительница призывала нас высказать какие-нибудь свежие идеи, как побороть свою лень. Несчастные толстухи притихли в унылом молчании. С робостью первоклассницы я подняла руку. Мне было гораздо легче заниматься спортом вместе с подругой. «Одна я в жизни не выбралась бы на улицу или в спортзал». «Чудесно!» — вскричала наставница и энергично зааплодировала. Я просияла так, словно впервые в жизни удостоилась 5 с плюсом. «Дорогие мои, это восхитительный совет. Итак, мы договорились, что каждый найдет себе пару для занятий спортом. Обменяйтесь телефонами, созвонитесь и приступайте к тренировкам». К концу занятия я вполне освоилась. Обстановка уже не казалась мне такой неприятной и тоскливой. Пока Кэтлин записывала мне номер своего телефона, одна из женщин из первого ряда с восторженной улыбкой сунула нам по рекламке. «Почитайте на досуге». Простившись с Кэтлин, я помчалась подвальным коридором к лестнице. «Еще успею купить упаковку готового шоколадного крема для торта. Нет, лучше 2». Уже на 2-м пролете я позорно задыхалась. Пришлось сбавить темп. Медленно поднимаясь по ступеням, я пробежала глазами куцые строки рекламного листка. «Новая методика! Уникальная яичная диета!» Я машинально просмотрела идиотский текст, пытаясь отогнать невеселые мысли. Да, все возвращается на круги своя. 3 года тому назад рекламу этой клиники точно так же подсунули Саре Джейн. И, разумеется, диета не помогла. Выходит, теперь моя очередь. Впрочем, Саре Джейн просто не везло. Каких только методик она не испробовала, и все без толку. Но мне-то непременно повезет. Утро четверга. 8:29. Подпирая голову руками, обреченно пялюсь на пустой экран монитора. В верхнем левом углу настырно мигает курсор. Все готово к вдохновенному творчеству. Кухня вылизана до блеска и погружена в благодатную тишину. Лишь трудолюбиво гудит компьютер. Справа от него рук протяни большой термос с крепким кофе. Слева изрядная пачка писем с пометкой «Спросите Барбару». Я с ненавистью смотрю на проклятую кучу. «Спросите Барбару. Как найти то, не знаю что». На столе не хватает только 2 обязательных орудий труда — пепельницы и пачки сигарет. Их место пустует, и эта пустота лишает покоя. Щелк! Минутная стрелка перескочила еще на 1 деление. 8:30. Я добросовестно отсидела ровно 1 час. Пора размяться и немного подкрепить боевой дух. Благо, за этим далеко ходить не надо. Достаточно протянуть руку к дверце холодильника. Я нарезала тонкими ломтиками французский батон, зарядила тостер и ободрала фольгу с треугольника Рокфора. Положим, все это не в лучших традициях заслона. Но беда невелика. Позавтракаю по своему вкусу, зато весь день стану поститься. Час назад я проглотила пару бутербродов, но они не в счет. Кормила детей перед школой, подъела за ними кое-какие остатки. Не выбрасывать же. Так что сейчас у меня даже не перекус, а так. Все тот же завтрак. Часть вторая. Тостер выстрелил румяными гренками, и я с головой ушла в тонкий процесс намазывания мягкого сыра на хлеб. Телефон, будь он неладен. Ну и херня же эта яичная клиника. Переход от кулинарного священнодействия к прозе жизни оказался слишком резким. Я не сразу сообразила, о чем речь. Но, узнав голос, расхохоталась. «А, Кэтлин! С добрым утром! И как успехи? Удалось похудеть на глазунье? Такого со мной еще не случалось». Низкий голос Кэтлин с трудом пробивался через хаос посторонних звуков. Где-то перекрикивалось множество людей, и безостановочно трезвонили телефоны. «Откуда звонишь?» «С работы». Я была поражена. «В такую рань?» Подумать только, я-то считала себя едва ли не героиней, усаживаясь утром за компьютер в своей уютной кухне. А как же? Работа вроде рыбалки, на заре и черви аппетитнее, и клев лучше. А что до успехов, одним могу похвастаться. Опытным путем я абсолютно точно установила, как отличить нормальную лечебницу от полной лажи. Если тебе втирают, что можно сажать хоть тонну, но непременно такого-то продукта и именно таким-то образом, а не то повылезут все волосы и посинеют ногти. Какие еще ногти? В моей рекламке ни слова про ногти. У тебя так и написано, посинеют? Имей в виду, ты угодила в дерьмо. Я рвать и метать готова, бушевала Кэтлин, презрев мои подначки. Представь только, толпа ублюдков с медицинскими дипломами на полном серьезе запихивают в беззащитную женщину по 7 яиц в день. Что за бред эта куриная лечебница? У меня, конечно, нос не дорос тебя поучать. Я нетерпеливо лизнул намазанный сыром тост. Но видишь ли, у порядочных американцев как-то не принято лечиться в тех же местах, где пользуют кур. Кэтлин фыркнула в трубку и потребовала не морочить ей голову. Я де прекрасно поняла, что речь идет о той самой клинике. Ах, о той самой! Так ты имела в виду ту самую клинику, где куры сидят на яйцах? Пока Кэтлин заливается звучным смехом, можно всласть похрустеть завтраком. Развернув телефонную трубку вверх тормашками, чтобы микрофон оказался подальше, я торопливо вгрызлась в тост. Этой клинике черт знает сколько лет. Представляешь, какую кучу денег они из нас вытянули? Их диета фальшивка, полная чушь. Морочит головы несчастным бабам. Что это ты там жуешь? Как она расслышала! Едва не подавившись, я судорожно проглотила кусок и вернула трубку в нормальное положение. Беседа принимала не самый приятный оборот. Лучше замять эту скользкую тему, пусть себе кроет яйцеедов. А мне о них рассказывали много обнадеживающего. Там похудело столько женщин, еще бы, жрали меньше, вот худели. Но при чем тут бесконечные яйца на завтрак, обед и ужин? А чего стоит вся эта псевдонаучная заумь? Добавьте пол чайной ложки кукурузного масла и 2 капли лимонного сока. Вот именно 2. Боже упаси, чтобы 3. Все, больше терпеть не могу. Я воровато куснула бутерброд и отчетливо выговорила, стараясь не чавкать. Ничего не имею против 2 капель лимонного сока. Нет, ты мне скажи, что ты там ешь? Отвечай, Барбара. Я прекрасно знаю, как звучат все разрешенные блюда. Это что-то другое из черного списка. Прости, отвлекусь на секунду. Кажется, Кэтлин с кем-то говорила, но в этой адской мешанине звуков невозможно было разобрать ни слова. Вкалывает, небось, оператором на телефоне, принимает заказы или консультирует покупателей. Такая работа как раз по ней. При телефонном разговоре приятный голос решает все, а бесформенная фигура не имеет никакого значения. Запросто могла бы сколотить состояние на какой-нибудь горячей линии только для взрослых. Да каждый второй мужик разум потеряет, едва она пропоет свое «Алло?». Понедельник — день тяжелый. Кэтлин вновь переключилась на меня. «Кстати, почему торчишь дома, а не меряешь шагами улицу?» Не дрогнув, я соврала, что как раз подумываю об этом. И уже не таясь, заглотила остаток тоста. Ну, раз уж зашла речь о спортивных подвигах, чем похвастаешься ты? Хожу, в общем, к холодильнику. Повисла пауза. Кэтлин явно ждала от меня приглашения, и я не выдержала. Хочешь, будем тренироваться вместе? В тот же миг я пожалела о своей вежливости. Все-таки мы едва знакомы. Тренировки — дело тонкое. Это ведь не кофе в забегаловке выпить и распрощаться. Но отступать все равно поздно. Так лучше не тянуть и начать прямо на этой неделе. Ладно, поглядим, чего мы с ней добьемся на пару. Кэтлин и сама маялась сомнениями. Разве что одну неделю. Для пробы. Мы договорились встретиться завтра в 7 утра. Простившись, я с тоской оглядела стол. Все так же громоздились письма, мерцал голый, как бесплодная пустыня, экран. Пожалуй, не мешает вернуться к работе. Чем черт не шутит? Вдруг муза тоже покончила с завтраком и вот-вот свалится мне на голову. Но сперва намажу себе еще один тост. Блюдце с бутербродом худо-бедно заткнуло пустоту, оставшуюся от пепельницы. Лишь тогда я с обреченным вздохом уселась на стол и покорно взялась за первое письмо. «Дорогая Барбара, моему мужу скоро стукнет 40. Я задумалась сделать ему сюрприз. Он без ума от цирка. Вот я и решила устроить для него и гостей домашний цирк. Где мне достать живого слона, чтобы на празднике покататься на нем?» Рука сама собой схватилась за соломинку, то есть за бутерброд. Другую руку я усилием воли перетащила на клавиатуру и принялась методично тыкать в кнопки одним пальцем. «Я справлюсь, черт вас всех раздери! Загублю 2 дня своей неповторимой жизни вместо привычных 4 часов, но сочиню эту еженедельную колонку, и плевать, что выйдет уныло и плоско. Слава богу, есть на свете безответные трудяги, редакторы Глоб. С тех пор, как я бросила курить, у них здорово прибавилось работы. Факты в моих статьях, грех жаловаться, оказывались как на подбор, свежие и увлекательные. Но, боже милосердный, как же убого они были изложены! Штамп на штампе! Да ладно! Кэмерон — лояльный босс, и к тому же приятель. Вряд ли вышвырнет меня из газеты. А со временем голову даю на отсечение, я стану прежней красноречивой Барбарой».